60-е. Никаких шариков. Как ни грустно, но сколько бы радости шарики не приносили, они наносят непоправимый вред окружающей среде. Шарики делают из резины, латекса, полихлорпропилена или нейлона. Они разлагаются на свалках тысячелетиями или вообще не разлагаются. Многие оказываются в море, где морские животные поедают их, заболевают и умирают. Если вы хотите украсить свой дом, выбирайте тканевые украшения.